Глава 11. Когда Каролина вошла в гостиную, там уже находились Элеонор и инспектор с помощником. Невье прохаживался перед устроившейся на своем привычном месте хозяйкой шато, а его помощник сидел неподалеку с блокнотом в руках. Невье жестом пригласил Каролину присоединиться к Элеонор. «Хорошо», — продолжал допрос инспектор. «С вашей тройкой все ясно. Кого еще вы пригласили лично?» «Жаклин, она журналистка. Дело у меня новое, вот я и хотела, чтобы она погостила у меня, а потом в каком-нибудь журнале рассказала о моем маленьком отеле». «У нее получится прекрасная история». «Вы думаете, инспектор?» В голосе Элеонор звучал неподдельный интерес. «Уверен. И не в одном журнале. Газеты тоже подхватят эту новость, как только она выйдет за пределы имения». «Это было бы так кстати». Элеонор, похоже, совсем не задумывалась над тем, почему новости о ее имении могут появиться в газетах. Инспектор остановился и оценивающе посмотрел на хозяйку. «Что это? Неприкрытое хладнокровие или наивная непосредственность? Она не может не понимать, что газеты заинтересуются прежде всего убийством», — подумал он. Невье обратился к Каролине. «Скажите, а что происходит между вашей подругой Николь и этой журналисткой Жаклин? Это заметно?» «Мы наблюдательные». Невье посмотрел на своего помощника. «Дело в том, что около 3 лет назад Жаклин сделала о Николь несколько неприятных репортажей». «Жаклин пишет для желтой прессы?» «Она пишет для всех, кто платит». «В чем была суть репортажей?» «Она приписывала Николь любовную связь с одним молодым политиком, женатым политиком. Притом травля продолжалась систематично и довольно долго, около 1/2. Конечно, это была чистая ложь, и, скорее всего, заказ на статьи поступил от политических конкурентов мнимой пассии Николь. Но отношение к ней, конечно, после скандала изменилось. В некоторых кругах даже очень. И не в лучшую сторону, как вы понимаете. Одно время ее стали даже избегать, но потом все утряслось потихоньку. Сама Жаклин написала статью с опровержением. Но, естественно, только после того, как политик проиграл выборы, а у Николь провалились несколько контрактов. С тех пор Жаклин и Николь так и остались. Врагами? Даже не врагами. Они особо и не встречаются. Ники просто злится на Жаклин за то, что та так и не призналась, что использовала ее. Но вряд ли их можно назвать врагами. Николь не злопамятна, да и произошло это уже давно, а нанесенный урон, к счастью, был временным. Молодому политику вот тому больше не повезло. Невье повернулся к Элеонор. «Хорошо, пойдем дальше». «С Жаклин приехала Шанталь, она ее подруга, модель. Больше я о ней ничего не знаю. Остаются Ивон и Орлен. Ивон — моя старая подруга, мы вместе учились в университете, она младше меня на 2 года. А Орлен приехала вместе с Ивон. Она фотограф. Я ее попросила, раз уж она здесь, сделать фотографии к репортажу Жаклин». «Вы раньше не были с ней знакомы?» «С Орлен?» Невье кивнул. «Нет-нет, только сейчас познакомились». Элеонор грустно улыбнулась. «Ну, а историю Люси и ее мужа вы уже знаете». «Да-да, не буду вас больше задерживать». Невье кивнул в знак признательности. Элеонор поднялась. Пуль вскочил следом. «Тогда я пойду». Почти прокудахтала хозяйка, подошла к Невье и улыбнулась. «Будем ждать вас на завтрак, дорогой инспектор». Тут Элеонор прищурилась, не отрывая взгляда от глаз Невье, как бы пытаясь проникнуть в его голову и оценить состояние его мозгов. Пару секунд она покопалась в его черепной коробке и, убедившись, что он того заслуживает, вкрадчиво сказала: «Мой вам совет, Невье, не отказывайтесь от помощи, которую вам предлагают». Элеонор снова лукаво улыбнулась. «Спокойной ночи, дорогой инспектор». Она повернулась к Каролине и Полю. «Спокойной ночи, Ники, Поль». Помощник инспектора галантно поклонился в ответ. «Откуда он этого нахватался?» — подумал Невье. И Элеонор упорхнула из гостиной. Проводив графиню взглядом, инспектор обратился к Каролине. «А ведь получается, что яд, если хотели отравить его, должен был находиться скорее в спальне у Люсии». Каролина поначалу не поняла, что инспектор разговаривает именно с ней. Настолько необычно казалось то, что он вообще к ней обратился не в вопросительной форме. Она даже оглянулась на Поля, но тот тоже смотрел на нее и ждал ответа. «А яд подбросили мне», — начала она нерешительно, все еще сомневаясь в том, что от нее ждали какого-то мнения. «Убийца действовал в торопях, и на момент, когда он, а точнее она, избавлялась от яда, наша с Николь спальня единственная была пуста». «Расскажите мне, как проходил остаток ужина в гостиной, когда все произошло?» — продолжал Невье, как ни в чем не бывало. «Нормально, ничего особенного. Все гости ходили по гостиной, кроме Элеонор и Люси. Мажордома не было, он остался в столовой». «Черт!» — с досадой буркнул Невье. «Никто никого не хотел убивать. А мы имеем убийство, покушение на убийство и яд». «Вы думаете, в бутыльке яд?» Каролина решила проверить, действительно ли инспектор допускает ее к обсуждению преступления. «Уверен, но по понятным причинам проверить это наверняка не могу». Сказав это, Невье посмотрел на Поля. «Сатиньи, будь добр, пригласи сюда нашу полужертву, мадам Лемер». Поль с непониманием посмотрел на инспектора. «Люси». Помощник кивнул и вышел из гостиной. Невье подошел к большому французскому окну и увидел Жаклин, направляющуюся ко входу в дом. Инспектор жестом показал Каролине следовать за ним, и они двинулись в парадную. Войдя в холл, Невье и Каролина увидели Жаклин, поднимавшуюся по лестнице. Она не сильно промокла, но было заметно, что журналистка хотела побыстрее добраться до своей спальни или просто уйти наверх незамеченной. «Мадам Адет», — окликнул ее Невье. Жаклин остановилась. «У вас ко мне вопросы?» Она обернулась и заметила Каролину. «Вы нуждаетесь в переводчике, инспектор?» «Мадам Жеральд — адвокат и представляет интересы потерпевшей стороны», — парировал Невье. «Это не дает ей права присутствовать на допросах подозреваемых», — попыталась сопротивляться Жаклин. «Это не допрос, мадам Адет, а вы не подозреваемые». Невье немного помедлил. «Пока. Это просто беседа». «Значит, я могу от нее отказаться?» «Конечно. Но, смею вас заверить, это не в ваших интересах». Невье искренне улыбнулся. Жаклин задумалась, спустилась на пару ступенек и бросила: «Валяйте. Только, пожалуйста, недолго. Я промокла и не хочу получить воспаление легких по вашей вине». «Ваш визит сюда вызван исключительно просьбой хозяйки о том, чтобы написать о ее новом деле?» Невье оставил без внимания просьбу журналистки. «Да. У меня есть знакомые, которые могли бы поместить статью в профильных журналах». «И вы не преследовали других целей, приезжая сюда?» «Каких? Поесть?» — с ухмылкой заметила Жаклин. «Абсолютно никаких. Разве что отдохнуть. Но эта цель, похоже, отпала». «Вам было известно о том, кто должен был находиться вместе с вами в доме?» «Нора что-то мне говорила, но я не придала этому особого значения. Слушайте, какая разница?» В голосе Жаклин начали появляться нетерпеливые нотки. «Вы знакомы близко с кем-то из гостей?» Инспектор продолжал вести беседу в прежнем темпе. «С Норой и Шанталь, которая приехала со мной. Об остальных знаю понаслышке». Жаклин попыталась придать своему голосу тон безразличия. «Мадам Тессон? Господи, он все фамилии наизусть выучил?» — снова отметила про себя Каролина. «Николь?» — с усмешкой сказала Жаклин. «Я не писала. Встречались пару раз на банкетах, не больше». Инспектор как будто отметил что-то для себя в голове. «Ничего странного в гостиной после ужина вы не заметили?» «Кроме убийства?» Жаклин натянула улыбку правым углом рта. «Дайте подумать». Она подняла голову, глядя в потолок и стуча пальцами по перилам. Особенно долго вспоминала. Затем посмотрела на инспектора. «Нет, ничего особенного». «Хорошо, спасибо». «У вас больше нет вопросов, инспектор?» «Нет, вы свободны». Навье улыбнулся. «Спасибо, инспектор». Жаклин поднялась на второй этаж, где столкнулась с Полем, вышедшим к лестнице. Он кивнул ей и сбежал вниз. «Мадам ни под каким предлогом не хочет покидать свою спальню. Она говорит, если вам нужно побеседовать с ней, она к вашим услугам, но спускаться не намерена», — протараторил Поль. «Что ж, ее можно понять, наверное». Навье повернулся и сделал приглашающий жест рукой, пропуская Каролину вперед. Инспектор с помощником и Каролина остановились в начале коридора между гостевыми спальнями. «Покажи-ка мне еще раз, где и чья спальня находится», — обратился Навье к помощнику. Поль достал свой блокнот и, сверяясь с ним, пошел по коридору, по ходу указывая на противоположные двери справа налево. «Это мадам Жаклин Адет, журналистка. Напротив — Орлен Клод, фотограф». Поль двигался дальше. «Здесь Шанталь Понс, модель. Слева — мадам Ивон Гуно, жена депутата». Поль дошел до конца коридора, повернулся к Навье и Каролине и указал на дверь слева. «Это спальня мадам Люсили Мэр». Он поднял правую руку. «А в этой комнате Каролина и Николь». Помощник инспектора улыбнулся, потом двумя руками указал на коридор, изображая стюарда в самолете. «Запасных выходов не имеется, кислородные маски отсутствуют», — отчеканил он. Навье посмотрел на Каролину, она улыбнулась. «Весело», — буркнул он. Инспектор подошел к спальне Ивон и решительно постучал в дверь. Ивон лежала на заправленной кровати, укрывшись пледом. Услышав стук, она приподнялась и села, облокотившись спиной на изголовье. Поправила прическу и разгладила складку на пледе. Она закрыла глаза и, глубоко вздохнув, задержала воздух на 5 секунд. Медленно выдохнув, она промолвила: «Войдите». Ее голос звучал устало, но гордо. Драма на грани трагедии. В спальню вошли Невье и Каролина. За ними вошел Поль. «Я не буду при ней разговаривать», — отрезала Ивон, увидев Каролину. «Как прикажете разговаривать при человеке, под кроватью которого нашли яд?» «Что ж, если вы настаиваете...» Невье посмотрел на Каролину, она кивнула в знак согласия. «Именно», — изрекла Ивон, — Я настаиваю». Каролина вышла. Поль поспешил закрыть за ней двери. Вечер медленно перетекал в ночь. Дождь не сдавался, и здесь, на кухне, его было слышно особенно сильно. Казалось, его звуки, многократно отражаясь от стен, покрытых андалусийской плиткой, множились и усиливались в сотни раз. Люси и Николь сидели за столом. Перед ними стояла начатая до ужина бутылка арманьяка, сыр, орехи и виноград. Подруги поигрывали бокалами в руках. «Вас несложно найти, девушки», — пошутила Каролина, заглянув на кухню. «О!» — подруги подняли бокалы, приветствуя ее. Каролина прошла и подсела к ним за стол. Тут же перед ней возник бокал. В следующее мгновение он уже был наполнен. Казалось, Николь всего-то и сделала, что просто приподнялась со своего места на секунду и вернулась обратно. «Как? Как у тебя это получается? Скажи мне уже. Я никогда не успеваю проследить, когда и откуда ты успеваешь достать тару и наполнить ее». Каролина была бы поражена еще больше, если бы это не произошло в 100 001 раз. Николь стыдливо опустила глаза и хлопнула пару раз ресницами. «Споите вы друг друга, красавицы!» Каролина подняла бокал и покрутила его в руках. «Да ладно, мы же на отдыхе. Что тут еще делать? Ехать некуда, бежать тоже». Николь задумалась. «Убийца по дому ходит». «Вот-вот», — поддержала ее Люси. «А тут из первых рук наливают. Я Люку попросила эту бутылку для нас приберечь». Люси и Николь чокнулись и в ожидании посмотрели на Каролину. Она подняла свой бокал, и три подруги чокнулись еще раз. Все сделали по глотку. Люси щелкнула языком от удовольствия. «Ну что, есть что-нибудь новенькое?» «Боюсь ошибиться, но, похоже, инспектор все-таки решил подпустить меня к расследованию чуток поближе». Каролина съела виноградинку. «Наконец-то!» Люси откинулась на спинку стула. «И что говорит Ивон? Появились у нее новые подозреваемые?» «Не знаю. Инспектор как раз сейчас с ней беседует. При мне она говорить отказалась». «Вот стерва. Я иногда думаю, откуда у этой стервы сын такой замечательный?» «Что, красивый?» — оживилась Николь. «Для тебя, Ники, он еще маленький», — сложным упреком остановила ее Люси. «Красивый и умница какой. Характером абсолютно ни в папу, ни в маму». Люси задумалась. «Надо сказать, он и внешне на них не очень смахивает». «А на кого он смахивает? На Кухаткиного сына?» — с легкой ухмылкой сказала Николь. «А кто его знает?» Люси, не выходя из напавшей на нее задумчивости, взяла свой бокал. «Вот с сыном девочки я ей, ох, как завидую!» В полутьме комнаты женские руки осторожно завернули в бумажную салфетку белую капсулу. Аккуратно уплотнив края получившегося свертка, рука надежно спрятала его в бюстгальтере своей хозяйки.